куда вам надо ехать, первое сочетание, и второе сочетание, куда вам надо ехать, приемлемо ли второй вариант? Куда, конечно же, нет. То есть у нас не сочетаются предлоги с наречиями и вопросительными местоимениями, да, вот если речь об этом. Может быть, мы неправильно поняли вопрос. Нет, второй вариант. Куда вам надо ехать? Куда вам? К змеям имеется. Куда вам? А да. Смысл вопроса в чем? Ну вот, приемлем ли этот вариант? То есть вообще можно ли использовать куда? Да, да. Нет, видимо, вопрос о языковой игре, да? Куда вам ехать? Ну, и куда вам, как пришел слон Наполеон и так далее и тому подобное. Ну да. Просто непонятно, в чем вопрос. Можно ли использовать в том случае, ну, в том случае, если есть какие-то удавы... К которым надо ехать. Да, то, видимо, это окажется приемлемо. Я просто с трудом представляю себе подобный случай, поэтому... Надо спросить удавов. Трудно судить о приемлемости подобного Нет, высказывания. Я так поняла в вопросительном слове, наш слушатель спрашивал, можно ли его использовать, раз оно созвучно вот с таким сочетанием. А, литературная ли конструкция «куда вам ехать»? Да. Она абсолютно нейтральна, не нарушает абсолютно никаких правил, а тот факт, что можно... при очень большом, правда, желании прочитать ее вот таким образом, значит, и вспомнить об этих змеях, вовсе не отменяет абсолютной литературности и правильности этой конструкции. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, и пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна говорит. У меня вот как бы замечание к Михаилу Яковлевичу к прошлым передачам. К вопросу, был вопрос о слове «живьем». Вот был такой комментарий, что в том плане, что как бы «живьем» это вот с животными сравнивалось, да, с убитыми. Вот, но я вот слово «живьем»... В каком смысле? Напомните весь контекст всем слушателям. «Живьем», то есть употребление слова «живьем». В смысле, правильно, можно ли сказать, неправильно? Увидеть, допустим, что Путин не... живьем? Да, вот. Но дело в том, что я это слово «живьем» слышу не единожды. Особенно, когда это в административных работах, когда связано с подбором кадров и так далее. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае имеется в виду, что вживую увидеть человека, а не на фотографии. Это очень сейчас распространено. Татьяна Федоровна, все верно, только я не понимаю, с кем вы спорите. Я не помню, я чтобы не я говорил такое. Нет, я не спорю с вами. Просто был такой комментарий, меня он удивил. Какой? Но в том плане, что слово «живьем» не употребляется, потому что это связано с убийством животных. Вот когда живое существо, животное, то вот оно нормальное, живьем. Ей-богу, Татьяна Федоровна, я не помню, чтобы я произносил такой комментарий, или произошла какая-то ошибка, или на меня какой-то странный стих нашел. Если последнее верно, то я приношу свои извинения, поскольку вы совершенно правильно говорите о том, как нужно употреблять слово «живьем». Ну, что-то мы тоже не помним, да, Валерий? Нет, что у нас вообще обсуждалось это слово? Ну, может быть, произошло какое-то недоразумение. Может быть, в какой-то другой программе, посвященной русскому языку. Тоже не исключено. Давайте не забывать письма. У меня в руках письмо, которое прислала нам Дина Николаевна Иванова из Петербурга. У нее очень много замечаний или вопросов относительно того, что приходится слышать по радио. Вот в частности, Дина Николаевна пишет, что Михаил Веллер в одной из своих передач несколько раз повторил в 2005 году вместо в 2005 году. Да, Дина Николаевна права, конечно, правильно, в 2005 году. Он же, чтобы остановить оппонента, говорил так: «Одна секунда, одна секундочка», вместо «одну секунду, одну секундочку». Снова Дина Николаевна права. Он же сказал «ломоть хлеба» вместо «ломоть». Действительно, правильно, «ломоть хлеба».

И он был на московском фестивале, его там перевели название как «Кудесник». Но на самом деле там название «The Magic Christian», то есть «Магический христианин». Я могу сделать вывод, что если ведьмак не от язычников, а от христиан, то есть чудеса от христиан, то тогда можно назвать «Кудесник». Правильно ли я говорю, какое точное, именно точное значение слова «Кудесник»? Итак, Антонина, если мы откроем краткий этимологический словарь русского языка, то увидим, что кудесник – это древнерусское слово, восходящее к слову «кудесный», «чародейский», от слова, в свою очередь, образовано «кудес», «колдовство» и «чары». Думаю, история, о которой вы говорите, кстати, перекликается с еще одним названием другого, уже теперь литературного произведения, Джорджа Фауста, который называется «The Magician», и которого, кстати, тоже переводили и «волх», и «колдун», и «волшебник», и так далее. Упоминание христианского мага, да, видимо, связано с тем, что магами и вот этим The Magician, и, соответственно, кудесником в России очень часто называли тех трех волхов, которые по преданию пришли к яслям Христа, Иисуса, для того, чтобы да, почтить таким образом родившегося пророка. Думаю, что слово «христианский» здесь просто дань традиции, не имеет отношения вот к такому конкретному чародею, к кудеснику. Как это по-русски? Инженер Александр Маркович интересуется. Канцелярское выражение начинается словами «согласно указанию, распоряжению» или «согласно указания». Согласно чему дательный падеж? Согласно указанию, распоряжению. Слушаем, кто нам дозвонился. Алло. Да-да-да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Александр Иванович к вам. Я скажу, что еле-еле пропихнулся. Да извинит меня одна радиослушательница, как вы помните, которая очень, так сказать, протестовала против употребления этого слова. Но куда тут денешься? Я вот с таким вопросом, читая «Войну и мир» Льва Толстого, вернее, перечитываю уже, слава богу, что мне удалось перечитать это первые и вторые тома, и я просто до слез он меня обводил. Я плакал в некоторых местах. И вспомнил ленинскую оценку, который после чтения «Войны и мира» сказал, что, говорит, какой батенька художник, с кем его можно сравнить. Действительно, такая физиологическая логика, такая точность описания событий, переживаний невольно подводит, так сказать, к слезоточивому разряду. Я прошу извинить меня, я не отношу себя пока еще к представителям склеротического слабоумия, когда слезы могут по разным поводам так возникать. Ну вот, что меня... Что я хочу... вашей помощи, так сказать. Вот во время охоты Даниила с Николаем разговаривает. Даниила говорит, что прикажете, ваше сиятельство? Спросил протодьяконовский, а хриплый от порскания бас и два черные блестящие взглянули глаза из-под лоби на замолчавшего барина. Вот порскание и в другом месте, тот же, но в форме глагола уже, доезжачая, но это там Толстой термин-то охотничий, уже не порскали, а улюлюкали. Я-то привык, между прочим, на 78-м году, простите меня, я с этим глаголом встретился у Толстого. Ну, порснул как глагол. Ну, быстро, скажем, от страха там или от каких-то событий. Лягушка порснула с берега на воду, там, птица там с подоконника и так далее. Вот что это за глагол? То есть это ваше предположение, но вы в нем сомневаетесь и хотите понять. Или вы его слышали уже, Александр Иванович? Что? Этот глагол «порснуть». Ну, применительно к лягушке. Я его использовал как глагол, вот, означающий исчезновение какого-то предмета, но живого предмета от страха, от какой-то неожиданности. Он порснул, она порснула. Я его очень использовал. Он у меня смехотворный какой-то всегда действие на меня

только прямой эфир. Можно просто, сидя у компьютера, слушать хоть круглые сутки Радио России Санкт-Петербург. Но утренние передачи там не услышать. Они не архивируются, потому что это новостная программа. А вот вечерний блок «Ветер в окно» там представлен. И если вы откроете за каждую вторую, четвертую среду в 21.10, там вот уже в архиве скопилось много передач наших. Можно послушать и себя, как вы задавали вопрос. Может быть, нашим постоянным слушателям или новичкам это интересно. Ну, а в утренний блок попадают сокращенные уже варианты, смонтированные этих вечерних. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то горестно. Меня зовут Елена. Спасибо вам за программу. Чрезвычайно интересно. А накопилось масса вопросов. Можно задать три? Да, слушаю. Так, ну вот первый, например. Все время слышу, кто-то ведет активный образ жизни или здоровый образ жизни. Вот скажите, как можно вести образ? А вот как вообще правильно? Ну, если с активной жизнью понятно, можно сказать, активную жизнь вести. А вот здоровую как-то не совсем правильно. Вот это первый вопрос. Вот, второе, опять же, слышу слово постоянно, апробировать. Вот еще в детстве читала, вот, что Екатерина II апробировала документы. То есть ставила свою царственную подпись, визу под ними. А вот, может быть, все-таки говорить «опробовать», вот, ну, в смысле, попробовать. В значении действительно пробовать, снять пробу и так далее. Проверять. Вот. И третий вопрос. Вот слышу, опять же, постоянно, удивляюсь вами и даже удивляюсь на вас. Ой. Вот все как-то вот криво звучит. Как правильно-то все-таки? Итак, вопрос первый. Ведет активный или здоровый образ жизни, как образ можно вести? Дело здесь в следующем. В нашем языке довольно много словосочетаний, которые, строго говоря, словосочетаниями в полном значении этого термина не являются. То есть это не свободное сочетание двух полноправных знаменательных слов, а очень тесно связанные сочетания, в которых одно из слов практически десемантизировано, то есть оно практически утратило свое значение. Там остались какие-то очень слабые отголоски изначального лексического значения, но не более того. Именно таков глагол «вести» не только в словосочетаниях «вести такую-то жизнь» или «вести такой-то образ жизни», но и в словосочетании «вести наступление», «вести строительство», «вести обучение», «вести исследование» и так далее, едва ли не до бесконечности. Поэтому применять к подобным словосочетаниям требования полной смысловой прозрачности каждого из его компонентов бессмысленно. Повторяю, глагольные компоненты этих словосочетаний почти лишены своего исконного значения. И это цельные словосочетания, которые и нужно воспринимать как эквивалент, как синоним соответствующего глагола. «Вести строительство» означает «строить», но «строить» – это нейтральный глагол, а «вести строительство» – это канцелярская или официально-деловая речь. «Жить здоровой жизнью» или просто «жить активно» – это нормальное нейтральное словосочетание, а «вести здоровый образ жизни» – это вот то, что мы и называем канцелярской речью или официально-деловой речью. Ваш второй вопрос – апробировать и опробовать. Вот тут я скажу несколько слов, но, возможно, Валерий Анатольевич захочет что-то добавить. Первое слово с приставкой «а» – иноязычное, заимствованное. Второе слово с приставкой «о» – русское, наше русское слово. Но корень-то в любом случае заимствованный. Это не русский корень в глаголе «пробовать», в образованном от него существительном «проба». Не русский корень, он заимствован. Поэтому получилось так, что в нашем языке есть слово полностью